Глубока ли речка? Теленок с поросенком крепко дружили. Так дружили, что водой не разольешь. Куда один побежит? Туда и другой следом. Выскочит теленок за плетень в поле, а поросенок с визгом за ним вдогонку несется. Побежит поросенок с горки во враг, а тонконогий теленок за ним в припрыжку скачет. Недаром их все неразлучными друзьями звали. Резвились однажды теленок с поросенком на лугу и не заметили, как возле речки очутились. Давай на другой берег переберемся, предложил теленок. Давай, рюкнул дружок. Вошел теленок в речку, до середины добрался, а вода ему чуть выше колен. «Иди, не бойся!» — крикнул он поросенку. «Здесь совсем мелко!» Смело двинулся поросенок вслед за другом, дошел до середины и стал тонуть. Хрюк! Ай, караул! Спасите! Ой, караул! Бросился теленок на выручку и помог поросенку выбраться из речки. А поросенок разозлился. Ты зачем обманул, что речка мелкая? А я и не обманывал, замекал теленок. Но ведь речка глубокая. Нет, мелкая. Нет, глубокая. Нет, мелкая. Глубокая. Долго спорили поросенок и теленок, а потом поссорились. И совсем зря поссорились, ведь каждый по-своему был прав.